отдавать их каким-то мясникам на убой, ни в коем случае. Так что, вы меня отпустите? Я рассказал все, что знал, с надеждой проскулил бандит. Нет, но, как и обещал, твоя смерть будет быстрой и безболезненной. Бандит начал в ужасе от меня пятиться, но я одним рывком приблизился к нему и положил руку ему на голову. Жизненная энергия моментально покинула его тело. «Кажется, я начинаю привыкать к убийствам», – задумчиво произнесла Ольга, «но этот гад заслужил. Сдавать людей на органы – это какими подонками надо быть?» Я кивнул, а сам подошел к одаренным. «Надо проверить, есть ли в них кристаллы, как Вуга». «Дядюшка Макс», – снова обратилась ко мне Ольга, «а зомби и правда едят мозги?» Я засмеялся, «только по приказу. Им это абсолютно не нужно, ведь они питаются энергией некроманта, который их поднял». Но звучит пугающе, согласись, Фил улыбался во все свои 24 зуба. Да, в уличных драках ему не всегда везло, но какое это имеет значение, когда все так хорошо. Отличный день превратился в не менее отличный вечер. Они с братюней только что вернулись в город с рыбалки, на которой он, правда, не поймал ни одной рыбы, если не считать другой рыбки, красотки по имени Китти, которая наконец-то оказалась в его постели. И этот улов стоил любой, даже самой жирной щуки. Но лучше всего то, что друзья не планировали расходиться. Наоборот, сейчас они оба были хорошо так навеселе и планировали устроить тур по барам, ну и по бабам тоже. Природа и Китти, это, конечно, хорошо, но они свободолюбивые парни и настоящие дети улиц. Так что они, покачиваясь и гагача, шли по ночным городским закоулкам, где их знали все, и искали до кого бы в общем, проверяли, не забыли ли их на районе за эти несколько дней, пока они проветривались на природе. «Смотри, Фил», — тыкнул его в бок Ганс, — «какой-то залетный идет впереди». «Ага, еще и обдолбанный, кажись». Фигура, которая медленно двигалась по улице, действительно изрядно покачивалась. Словно моряк, сошедший на берег, или изрядно накачавшийся алкаш. «Надо выяснить, что за дела, может, и дурь отожмем». «Ага», — загыгыкал Фил, — «налог соберем». Так сказать, Ганс тоже заржал, хотя смешное в их словах могли найти только они сами. Но много ли надо бухим друзьям? Они ускорили шаг, и вскоре Фил уже положил руку на плечо Нарику и спросил: «Эй, чмо, ты с какого района?» Нарик и не подумал остановиться, только упрямо брел вперед, не обращая ни на что внимания. «Эй, я с тобой разговариваю», — разозлился Фил и, обогнав его, обомлел. Лицо человека, к которому он пристал, было изуродовано огромной кровавой раной, точнее, кровь уже не текла, но вместо кожи он увидел буквально кусок ободранного мяса, через который кое-где даже проглядывали кости. «Твою мать, Ганс, что это за хрень такая?» Фил даже протер глаза, думая, что ему мерещится, это ведь не белочка. «Ты тоже это видишь? Что такое?» Друг тоже обогнал Нарика и уставился на его лицо. «Разорвите меня, черти! Какого хрена, да как он вообще живет?» Нарик же, не обращая на них ровным счетом никакого внимания, невозмутимо шел дальше. «Что с тобой, чувак?» Буквально бежал за ним Фил. «Ты вообще живой?» Он уже забыл о своих планах вытрясти с него дурь или денег. Как повезет. Честно сказать, он вообще не понимал, что делает. «Ты хотя бы говорить можешь?» Не отставал от него Ганс. Ноль эмоций. В конце концов, они от него отстали и пошли дальше уже гораздо медленней. «Вот это не повезло парню», – задумчиво рассуждал Фил. «Я бы лучше сдох, чем таким уродом ходить». Неудивительно, что он сторчался. «Ага», – согласился Ганс, а потом вдруг резко воскликнул. «Смотри, вон еще двое ложков идут». Фил обернулся и впрямь увидел двоих, причем их походка сильно напоминала того изуродованного Нарика. Но, похоже, у этих лиц в порядке. Они с Гансом остановились, поджидая, пока те двое с ними сравняются. Но когда это, наконец, произошло, друзья снова испугались. Было что-то в этих людях странное. Движения, равнодушные лица, да еще и какая-то неестественная бледность. «Они похожи на зомби из фильмов», — выдавил из себя Фил. «Да ну, глупости», — храбрился Ганс. «Сейчас мы с ними быстро разберемся». Он нарочито толкнул плечом одного из них, но те все так же невозмутимо двигались вперед. Тогда он схватил одного за руку, но быстро отдернул ладонь. «Черт побери, Фил, он ледяной, реально, трупок, я же говорил, пойдем отсюда». Друзья поспешили в противоположную от странных прохожих сторону, но только для того, чтобы натолкнуться на целую процессию подобных страхолюдин. Их было человек 15, причем, некоторые тоже имели кровавую дыру вместо лица, у других на теле виднелись свежие дыры от пуль, а третьи не имели конечностей. Таким помогали двигаться их товарищи. «Охренеть, охренеть», как заведенные повторяли друзья, пока толпа зомби шла на них. «Ну их нахер, пошли отсюда», предложил Фил. Ганс кивнул, и они скрылись в ближайшей подворотне. Хотя эти существа людьми назвать их уже не получалось, не проявляли никакой агрессии, но рисковать друзьям уже не хотелось. И только, когда они отошли на безопасное расстояние, Ганс спросил: «А ты фотографию сделал?» «Нет, и я нет». «Черт, нам же никто не поверит. Пойдем обратно, ну хоть издалека щелкнем». Друзья кивнули друг другу и поспешили назад, но их смелости хватило только на то, чтобы сфотографировать толпу мертвецов только сзади, издалека. Снимок получился так себе. Сумерки и дрянная камера дешевого смартфона вместе похоронили идею получить наглядное свидетельство происшествия. «Слушай, Фил», — снова заговорил Ганс, — «может, в участок позвоним? Пусть полиция разбирается». Фил кивнул, и они так и сделали. Но лишь затем, чтобы услышать, что никаких зомби не существует, и если они еще раз позвонят по такому поводу, то к ним вышлют не наряд полиции, а наркоконтроль. Вот козлы. Тут, возможно, зомби-апокалипсис начинается. «А они не понимают», — со злобой сказал Фил. «Но наш гражданский долг — предупредить людей», — торжественно ответил Ганс. «Если мусора не понимают, то пошли в газеты». Правда, в это время ни одна редакция не работала, но друзей это не остановило. Всю ночь они гудели по барам и рассказывали каждому, кто был готов слушать про нашествие зомби, а с утра отправились в газеты, где, конечно, им никто не поверил, а фотографию вообще подняли на смех. Заинтересовался лишь журналист из одной желтой газетенки, но по его скучающему лицу было видно, что он сам ни на грош не верит их истории. Однако, подробно опросив друзей, он все-таки пообещал, что напечатает эту новость. После допроса мы, практически не задерживаясь, покинули место драки. Я, как и ожидал, вытащил из груди обоих одаренных по самоцвету благодати, как их тут теперь называют. Подчистил кровь и прочие следы столкновения заклинанием тления. Удобная штука, разлагает абсолютно любую органику в совершенно незаметную пыль. А не органику, то есть пистолеты, гильзы и холодное оружие собрал один из моих новых слуг. Может быть, что-то застряло в стенах, но вряд ли их будет кто-то колупать. В целом, же улица выглядела в точности, как до нашего появления. Грязная, пустая, отвратительная. После я поднял все остальные трупы и отправил их прямехонько в мою конюшню. Благо, уже было темно, так что вряд ли они попадутся на глаза многим. К тому же Ольга показала мне маршрут по неблагополучным районам. По улицам там в этот час мало кто ходит. Хотя, что может быть проще? Зажечь фонари, выставить стражу. Запустили город потомки, аж стыдно становится. Мы же сразу домой не пошли, решив еще немного задержаться в городе. Ольга предложила дойти до своего любимого паба. «Мне надо выпить», честно призналась она. «К тому же, там частенько зависает мой приятель-чистильщик. Я обещала вас познакомить». Я кивнул, не видя причин отказываться. Кухня этого времени показалась мне неплохой. Интересно, каким будет алкоголь? Алкоголь, как и любой из ядов, я могу нейтрализовать мгновенно, но вовсе не всегда это делаю. Очень скоро мы уже вошли в довольно уютное заведение. Несмотря на то, что предназначено оно было для простолюдинов, внутри было очень чисто и вкусно пахло свежим пивом и жареными колбасками. Грудастая блондинка-официантка, костюмом похожая на валькирию, проводила нас к одному из столиков внутри зала, и мы тут же сделали заказ. Запахи и впрямь сильно меня раздразнили, так что я не сдерживал себя, набрав не только аппетитных колбасок, но и другое жареное мясо и еще какой-то бургер на пробу. В мое время такого блюда еще не подавали. «Дядюшка», — обратилась ко мне Ольга, — «когда официантка ушла, а ты не лопнешь, глядя на твою фигуру, и не скажешь, что ты такой любитель поесть. Фигура некроманта не зависит от количества еды, важно», — поднял я палец, — «я могу сам контролировать свой обмен веществ и наиболее комфортный вес». «Ао», — задумчиво ответила внучка. Кажется, ее желание изучать некромантию заметно усилилось. «Я хочу сейчас проверить новости», — сообщила Ольга. «Поищу что-нибудь про похищение». Я кивнул, и она полностью погрузилась в свой смартфон. В пабе царил полумрак, так что на мою не слишком целую куртку никто не обращал внимания. А может, тут было так принято? На одной девушке я заметил джинсы настолько рваные, что можно было увидеть не только цвет, но и фасон трусиков. Заметив мой интерес, девица широко улыбнулась, но, увидев Ольгу, разочарованно поджала губы и отвернулась. Видимо, приняла меня за представителя какой-нибудь своей гильдии любителей рваной одежды. У простолюдинов вечно всякие глупости на уме. Ольга же ничего не заметила и только оторвалась от экрана. Есть, нашла. Действительно, уже два лекаря пропали. Причем ох, я помню эту девушку. Мы с ней как-то вместе ходили на один трудный вызов. Мне она показалась ужасно милой, еще и держалась так скромно и вежливо, блин, неужели ее уже убили, шепотом закончила она. А ты знаешь, где она жила? Нет, но знаю, ту, кто знает, могу спросить. Тогда спроси, поддержал я, наведаемся туда завтра, вдруг что-то выясним. Ольга кивнула и начала кому-то что-то быстро строчить, а официантка наконец-то принесла нам поднос с едой и пивом, не забывая состроить мне глазки. И почти сразу же, как она отошла от нашего столика, возле него появился высокий широкоплечий мужчина в коричневой кожаной куртке с заклепками и в пастушеской шляпе, такой, с загнутыми полями, что любили носить в Новом Свете. Видимо, его не учили, что в помещениях головные уборы принято снимать. «Ольга, рад тебя видеть!» Широко улыбнулся он моей внучке, а на меня бросил косой взгляд. Ольга подняла глаза и тоже обрадовалась. «Здравствуй, Прохор!» Заулыбалась она. «Как удачно, что ты здесь! Я как раз хотела тебя кое с кем познакомить, Прохор!» Мужик напористо склонился над столом, протягивая широкую ладонь. По рукам довольно много можно сказать о человеке. Рука пианиста или хирурга отличается от рабочего или землекопа, словно крылья от копыт. У Прохора были руки бойца. «Максимилиан Рихтер», — кивнул я, отвечая на рукопожатие. Прохор, разумеется, решил поиграть в забавную игру «Расплющ ладонь», но не преуспел, отчего сильно удивился. «Я вам не помешаю», — устав напрягать мышцы и расстроившись, он пододвинул стул и уселся к нам. «Может, у вас тут свидание?» Я едва не засмеялся. Этот Прохор при виде меня так расстроился и так плавился при взгляде на Ольгу, что его вопрос совсем не удивлял. Решил сразу выяснить, соперник ли я. Но внучка мастерски уклонилась от прямого ответа. «Что ты, конечно, не помешаешь. У Макса есть к тебе дело. И какое же?» Прищурился мужчина. «Вот это, я достал из кармана один из самоцветов и подкинул его на ладони. Хочу продать парочку». Прохор еще раз внимательно меня осмотрел, и я заметил в его взгляде сомнения и неприязнь, но ответил он все-таки сдержанно. «Так подобные дела не делаются. Приезжайте завтра ко мне на базу». Мы быстро договорились о времени, и он вскоре нас покинул, сказав, что пришли его друзья. Я не слишком расстроился, потому что принесли колбаски, а делиться я не собирался. Насколько я помню, этот тип ничего себе не заказывал, вот пусть и ходит голодный. Перед тем, как уйти из бара, Ольга решила заглянуть в уборную, но прямо возле двери ее перехватил Прохор. «Ты в курсе, что у твоего приятеля дырки от пуль в куртке?» Прямо спросил он, нависая над Ольгой. «Не нравится мне этот тип. Похож на браконьера. Иначе, откуда у него самоцветы?» Ольга в ответ улыбнулась и замотала головой. «Нет, ты что, это мой дядюшка». «Дядюшка, разве ты не сирота?» – удивился Прохор. «Да, но это не значит, что у меня совсем нет семьи», — выкрутилась Ольга. «Ладно, я понял», — нехотя согласился чистильщик, «тогда до завтра». Ольга прошмыгнула в уборную, а вскоре они с этим ее дядюшкой и вовсе покинули бар. Прохор, сидя в машине, видел, как они вышли мило беседуя, и вроде бы даже за руки не держались, но недоверие и неприязнь к мужчине росли. Они с Ольгой просто друзья, но он должен за ней присматривать и оберегать от неприятностей, в том числе и подобных мутных типов с аристократическими замашками. И это не потому, что он ревновал. Конечно, нет. Дома нас встретила невозмутимая толпа моих новых слуг. Ольга с непривычки сначала даже шарахнулась от них, но быстро взяла себя в руки. Видя ее реакцию, я пообещал: «Не волнуйся, я перемещу их в подвал. Чтобы прислуживать в этой маленькой конюшне, достаточно одного Фреда. Остальных будем доставать по мере необходимости». Внучка кивнула и с готовностью ответила: «Поступай как хочешь. Я ты мне жизнь сегодня спас». «Пустяки», — улыбнулся я. «Нет, не пустяки. И я поняла, что очень хочу учиться у тебя». Не отставала она. «Я хочу знать, как себя защитить. Пожалуйста, давай приступим к обучению как можно быстрее. Похвальное рвение. Но сегодня у меня другие планы. Ты не устала?» «Совсем нет. Наоборот, я чувствую себя бодрой, как никогда. Сегодня произошло столько всего, как вообще можно отдыхать, когда происходит такое-такое. Ольга и впрямь выглядела взбудораженной. Весь день она была очень сдержанной, воспитанной и разумной, а сейчас будто выпустила все эмоции, которые накопились. Возбужденный голос, огонь в глазах, нетерпеливые движения. Моя внучка рвалась в бой. Хорошо, улыбнулся я, давай начнем с простого. Любой уважающий себя некромант в первую очередь должен контролировать свое собственное тело, управлять всеми его системами, каждой мышцей, каждой клеткой. Ольга внимательно слушала мою коротенькую лекцию, и вскоре я предложил ей перейти к практике. Расслабление – совершенно базовое заклинание, позволяющее набраться сил и очистить организм, и, кстати, быстрее переработать скверну. Даже мой сон – это усовершенствованная версия этой магии. Этот аргумент оказался решающим, и Ольга приступила к попыткам его воспроизвести. Удалось ей это почти сразу, ее глаза начали слипаться, а сама она моментально отключилась. Мне осталось только ее подхватить и бережно передать Фреду. Пусть отнесет девушку в кровать, а сам я поспешил в подвал. Меня еще ждала целая куча дел и тел. Глава 11. К этому моменту Фред уже закончил уборку всех комнат моего подвала. С учетом вечернего улова места в одной лаборатории на все точно не хватит. Да и не только лаборатория нужна для работы с телами. Плоть для некроманта – универсальный материал, из которого при должном магическом мастерстве, достаточном количестве энергии и подходящем оборудовании можно сотворить практически все что угодно, или даже без оборудования, если навыки позволяют. Хотя мои навыки позволяли мне практически все, но я все равно предпочитал работать в хорошо оснащенных помещениях. Жаль, конечно, что почти все мои прежние, заботливо обставленные мастерские канули в лету, пока я спал. Подвал в конюшне – это лишь одна из предосторожностей, которыми я себя окружал. Не люблю, когда что-то идет не по плану. Поэтому там, где это возможно, я оставлял для себя планы Б, С и Д. Но особенной необходимости готовить здесь все по последнему слову техники не было. Так что теперь у меня в распоряжении имелись лишь простейшие базовые станки и инструменты. Но грех жаловаться. Когда Франкштейн, знаменитейший некромант древности, создал свою первую химеру, у него не было и этого, только мечта, вдохнуть свою силу не просто в зомби или у мертвия, а в рукотворное создание, подобного которому раньше не было на земле. Наш дар сродни искусству художника или скульптора, и старик понимал это лучше, чем кто-либо другой. Даже немного жаль, что после его смерти, произошедшей еще до моего рождения, род Штейнов пришел в упадок и, как и все остальные кланы со сходными талантами, нырнул под крыло Рихтеров. Жаль, потому что порой мне не хватало хорошей конкуренции. Я убежден, что в соперничестве с достойным противником можно добиться большего, чем просто из жажды прогресса. Когда зомби добрались до дома, я перекрыл им доступ к моей силе, и они снова превратились в обычные трупы, разве что такие, которые не разлагаются. И теперь Фред перетаскивал их в подвал. Я добавил ему накопленный за день энергии, чтобы перевести на следующий уровень. Сейчас мне понадобится хороший ассистент. С новыми способностями у мертвия уже сможет выполнять тонкую работу, требующую развитой мелкой моторики. Конечно, я мог бы справиться и без дополнительных рук, но с ними будет гораздо быстрее и проще. Перед тем, как приступить непосредственно к делу, я еще раз перепроверил все оборудование. Станки с пилами, швейные машинки, иглы, верстаки и даже механический пресс. Все работало, как положено. А значит, мне не придется тратить лишнюю энергию, делая все исключительно с помощью магии. Я не чурался простых решений и не боялся физического труда. Тем более, что все равно применял к делу свое мастерство некроманта. Иначе, просто невозможно сделать все чисто и аккуратно. А я терпеть не могу грязь, кровь и прочие телесные жидкости. Точнее, я относился к ним как к досадной помехе в своем искусстве. Хотя кровь иногда бывает полезна в особых заклинаниях, но точно не в деле создания химер. Наконец, Фред перенес в подвал последнее тело, и я приступил к работе, по привычке комментируя каждое свое действие. Обычно при создании присутствовало множество учеников и ассистентов. Они выполняли несложные операции и перенимали опыт. Если же я работал один, то приглашал на время живых бардов из тех, кто посмелее и кто готов был мне аккомпанировать, пока я вожусь с материалом. Не люблю тишину. Сейчас же ни учеников, ни музыкантов не предвидится. Есть только Фред. Идеальный собеседник, стоит сказать, никогда не перебивает и очень внимательно слушает, а главное, не лезет со своим ценным мнением. Есть в этом какая-то ирония судьбы. Да, Фред, если некроманты исчезли из мира, значит, нет и химер. В то же время мечты об их создании занимали магов всех специализаций много лет. Правда, попытки скрестить живых существ, создав рукотворных монстров, скажем, грифонов и мантикор, ни к чему не приводили. Рассказывал я своему невозмутимому помощнику, отбирая материал для работы. Кроме смерти несчастных созданий, конечно, живые тела противятся такому обращению. А вот мертвые они как мрамор под резцом скульптора. В руках сильного некроманта можно добиться поразительных результатов и не менее удивительных форм. В этот момент я закончил снимать кожу с одного из бандитов и перевел взгляд на Фреда. Он отлично справлялся, распиливая на станке кости. «Нет, Фред, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть», — продолжил я, — «у химер тоже есть недостатки. Они, скажем так, специализированный инструмент. Ни одна из них не способна выполнять такую сложную работу, как ты сейчас. Все из-за поврежденной нервной системы. Существо, слепленное минимум из двух разных организмов, не сможет сохранить подвижность всех своих конечностей на том уровне, чтобы выполнять сложные задачи. Им недоступно ничего, что требует, к примеру, ювелирной аккуратности и точности. Химера никогда не сможет ассистировать при операции или там играть на лютне. Но в том, что касается грубой силы, им нет равных. Чтобы моя внезапная лекция не пропала зря, я заодно поднял уровень и моему теневому разведчику. Теперь ящерка могла не только передавать мне мысли-образы в реальном времени, но и сохранять какие-то эпизоды на будущее. Ольге эти знания еще пригодятся, а повторяться я не люблю. Но сила химеры также зависит и от таланта того, кто ее сделал. Чем совершеннее изделие, тем меньше энергии оно тратит, продолжил я. Искусство некромантии не прощает халтуры. В этом случае маг рискует моментально израсходовать весь свой запас сил. Причем внешне химера может выглядеть по-настоящему опасно и внушительно, но стоит неряшливо распределить энергопотоки, и позор неизбежен. Монстр такого неудачника просто рухнет, едва ли успев выполнить свою задачу, а за ним упадет и обессиленный хозяин. Фред к этому моменту как раз закончил подготовительную работу и ждал моего вердикта. И я еще раз обошел все доступные мне тела. Несмотря на то, что их было уже больше двух десятков, качество оставляло желать лучшего. Даже мертвые маги не сильно впечатляли. Для создания химер важнее всего подходящий материал, снова продолжил я свой урок, лучше всего подходят магические чудовища. Но пока у нас есть только люди, так что я собираюсь сделать простейшую охранную химеру, костерукова жнеца. Для создания такой химеры достаточно материалов всего одного тела, она довольно мощная и крепкая, а главное, требует совсем мало энергии для управления и поддержания в боевом состоянии, а еще способна ее удерживать, то есть действовать автономно. Я еще раз прошелся мимо рядов тел, отпуская исключительно профессиональные комментарии о возможных преимуществах каждого из них. Большинство из них только на зомби и годятся, подвел я итог, но начинающие некроманты наверняка совершили бы распространенную ошибку. Они бы взяли в работу кого-то из магов, думая, что их тела будут крепче. Это не так. После смерти магия никаких преимуществ не дает, имеют значение только размеры и натренированность тела, состояние его мышц, костей и сухожилий на момент гибели. Я остановился возле мага, который сражался со мной в ближнем бою. Этот не так уж и плох, но, как и большинство одаренных, он привык полагаться на магию, и его рефлексы и сила – больше результат заклинания усиления, чем тренировок. В конце концов, я выбрал одного из амбалов, что сопровождали Уга. А вот этот человек никогда не владел магией, и его тело в гораздо лучшем состоянии. К тому же он выше и массивней, чем любой из доступных мне бывших магов. Так что именно он станет лучшим кандидатом на роль жнеца. Далее я слишком увлекся процессом и почти перестал его комментировать, так что и ящерка прекратила запись. Тем более, что пока размеры ее памяти довольно ограничены. Работа над первым настоящим стражем моей конюшни не заняла много времени. Больше всего времени я потратил на заточку костяных клинков. Важно, чтобы их острота и крепость не уступали стали. И укрепить их до такой степени, естественно, возможно только при помощи магии. В остальном же мне оставалось только внушить ему подходящий паттерн поведения. Как я уже говорил, химеры, особенно простейшие, не способны на по-настоящему сложные действия. Они запоминают лишь ряд приемов и движений. Но в моих силах было немного сгладить этот недостаток. Спектр задач для химеры можно представить в виде цепочки несложных повторяющихся действий. Но, если большинство некромантов просто увеличивали количество возможных паттернов до тех пор, пока химера была способна их запоминать, то я делал цепь разомкнутой. Любое звено действия могло соединяться с любым другим, что делало моих химер по-настоящему непредсказуемыми и опасными. Что ж, со жнецом я закончил. Но осталось еще одно дело, гораздо более сложное, а значит, и более интересное. Я поднялся наверх и взял один из журналов, которые сегодня приобрел. Примерно через час я уже представлял, что и как нужно сделать. Теперь главное, чтобы хватило времени до утра. Проснувшись, Ольга застала меня на кухне за чтением очередного журнала и кружечкой ароматного кофе. К счастью, ее кофемашина была чисто механической, поэтому я мог ей воспользоваться без опасений мгновенно сломать, а ловкости Фреда вполне хватило, чтобы ей пользоваться по моему указанию снова и снова. Думаю, за ночь я выпил не менее 12 чашек, заодно вновь ощутив, что этот напиток не только был очень вкусным, но и обладал тонизирующим воздействием, что пришлось как раз кстати. Не то чтобы бессонная ночь как-то сказалась на организме. Мне нужно спать, только чтобы поглощать большие объемы энергии. Но все равно кофе приятно бодрил. Покончив со своими работами в подвале, я решил не тратить время зря, а узнать еще больше об этом новом для меня времени. Так что только и успевал подливать себе кофе, перелистывая страницу за страницей. Фред уже готовил завтрак. В этот раз я доверил ему приготовить яйца Бенедикт. Более сложное блюдо, чем оладьи, требующие от повара сосредоточенности и ловкости. Еще вчера мой помощник не сумел бы даже правильно замешать соус, но теперь весь процесс сготовки этого блюда для него был пустячным делом, и даже подача была восхитительной. Золотистые маффины выглядели изумительно. Бекон, выложенный сверху, пах так аппетитно, что во рту невольно собиралась слюна. Ну а идеально приготовленные яйца пашот явно говорили о возросшем мастерстве повара. «Как вкусно пахнет», — признал растущие таланты у мертвия и Ольга, бухнувшись за стол. А когда Фред поставил перед ней тарелку, она так лучезарно ему улыбнулась, что моему умертвию позавидовал бы любой поклонник. «Кажется, путь к сердцу моей внучки лежит через желудок. Очень вкусно», — снова похвалила она его, проглотив завтрак буквально за 5 минут. «Я не отставал. Я уже знал, что мы с ней вдвоем на аппетит не жалуемся». Так что Фред как раз заканчивался второй порцией. «И почему у меня раньше не было собственного повара?» — задумчиво посетовала Ольга, когда мы, наконец, закончили с завтраком и вышли из дома. «Потому что ты не способна пока даже мышь поднять в качестве умертвия», — предположил я. Внучка фыркнула, но тут же забыла о своем недовольстве и выпучила глаза. «А это еще что такое?» — наконец, увидела она главный сюрприз. «Наш новый автомобиль», — невозмутимо ответил я. Точнее, химеромобиль. Вот это да. Ольга ходила вокруг машины, все еще не в силах прийти в себя. Он выглядит просто невероятно. Я довольно улыбнулся. Другой реакции я и не ожидал. Совершенно новая конструкция, единственная в своем роде. Но при этом, абсолютно идеально похожая на самые обычные автомобили. Хотя, судя по Ольге, не совсем обычные. Я тщательно изучил сразу несколько автожурналов, а затем мы с Фредом несколько часов возились над тем, чтобы воплотить мою задумку в жизни. Так что теперь я был владельцем машины цвета благородной слоновой кости, по форме более всего напоминающей последнюю модель латинской марки «Ламба». Я галантно открыл дверь, поднимавшуюся вверх, как крыло жука, и предложил Ольге забраться внутрь, что она сразу же и сделала. Но как, все еще не могла поверить она своим глазам. «Химеромобиль, значит это?» «Да», — кивнул я, садясь за руль. Внучка в это время внимательно разглядывала салон и даже провела руками по обшивке. «А во, кожаные сиденья», — начала она, а потом осеклась. «Это тоже то, о чем я думаю. Разумеется, отлично продезинфицированная и особым образом выделанная кожа торговца человеческими органами, как говорится, ирония судьбы». «Вы шутите?» — поймав ее взгляд, я понял, что к полноценной правде внучка пока не готова. «Конечно, шучу», — хитро улыбнулся я. «Разве одного бандита хватило бы на целый салон?» «Ну да», — чуть расслабилась она. «Конечно, после вчерашнего у нас много материала, но ведь у них разные оттенки кожи», — продолжала успокаивать себя Ольга. Я кивнул. «Пока ей совсем не обязательно знать, что в банде действовали два брата-близнеца. Управлять химеромобилем было очень просто. По большому счету, надо было просто представить себе, куда ты хочешь отправиться и с какой скоростью, и он выполнял твою волю. Так же, как и любая ездовая химера, только у этой не было ног, а усилие мышц и сухожилий передавалось сразу на колеса. За его сохранность я также не беспокоился. Едва ли в мире сейчас есть другие практикующие некроманты, чтобы, в принципе, управлять химерами. Все это я тоже объяснил внучке. Ей же пришлось подсказывать мне дорогу. Современный город сильно изменился, так что адрес, который вчера назвал Прохор, ровным счетом ничего мне не говорил. «Ой, дядюшка, вы должны были остановиться на светофоре», — внезапно воскликнула Ольга. «Светофор?» — удивленно поднял я бровь. «В журналах об этом ничего не было. Да это такая штука, которая светится разными цветами и регулирует движение. Ехать можно только на зеленый». «Ой», — снова воскликнула она, — «здесь запрещено так поворачивать. Вон знак». «Что ж, химеромобиль пришлось остановить. Не то, чтобы меня сильно волновали какие-то правила, но, похоже, так мы будем привлекать слишком много внимания. А мне сейчас это ни к чему. Сегодня и без того намечено много дел и планов. Так что я предложил Ольге занять место водителя. А во, он и правда слушается. Стоит лишь чуть-чуть направить энергию и за руль держаться не надо». Восторженно делилась впечатлениями внучка. Какое-то время она по привычке внимательно следила за дорогой и держалась за руль, но очень скоро ее рука потянулась к смартфону, потом к сумочке, в которой она начала копаться. В общем, внучка быстро оценила все прелести управления химеромобилем. А когда мы, наконец, доехали до нужного места, она почти с сожалением выбралась из машины, довольно протянув: «Да не машина, а мечта. А я уже рассматривал небольшое здание, возле которого мы остановились. Изяществом форм оно не блистало. Обычная одноэтажная коробка, зато с претенциозной вывеской. Чистилище и символом под стать, череп с горящими красными глазами. Что-то очень сильно мне напоминающий. Внутри обошлось без сюрпризов. Совершенно обычная, даже скучная, обстановка. Симпатичная девушка в строгом деловом костюме быстро проводила нас к Прохору. Тот занимал отдельный кабинет и был одет куда строже и практичнее, чем вчера. Никаких тебе шляп и прочих выкрутасов. Полувоенная форма с множеством карманов и нашивок, от уже знакомого мне черепа, да зачем-то группы крови. К встрече с вампирами, что ли, готовится? Как я определил, что это униформа? Во все времена военная одежда создается по одному принципу. Плотная ткань, простой покрой и возможность напихать и нацепить на себя как можно больше полезного. Позади Прохора было закреплено несколько экранов. На одном из них я увидел свою ламбу. «Неплохая машинка», — кивнул на нее Прохор, — «и регистрационный номер необычный». Я пожал плечами. Это была одна из неожиданных задач, вставших передо мной при конструировании химеромобиля. Я понятия не имел, по какому принципу раздают эти цифры. Так что вместо номера просто написал «Рихтер», а в конце нарисовал символ косы. Однако обсуждать это с Прохором я не собирался, так что сразу перешел к делу. «Вот самоцветы. Я достал из кармана все три штуки и поместил их на ладони. Могу я посмотреть перед покупкой?» — нахмурился Прохор. «Конечно», — я протянул ему камни, — «и они подверглись тщательной проверке. Мой потенциальный покупатель даже лупу достал, разглядывая их со всех сторон, а на его лице так и читалась надежда, что это все какой-то розыгрыш и на самом деле такого товара у меня быть не может. Но, когда он убедился, что все реально, то мгновенно скис. «Могу купить каждый по 150 тысяч кайнов, наконец», — хмуро сказал он. «Очень жаль», — пожал я плечами. «Я рассчитывал, что друг Ольги назовет нам честную цену, но раз это не так, придется обратиться в другую контору чистильщиков». Я понятия не имел, сколько стоят самоцветы, зато знал, как устроены люди. Решив, что камни у меня появились незаконным путем, Прохор будет давить, предлагая заведомо низкую цену. Это своего рода тест. Если соглашусь, значит, он угадал, и меня можно будет продавить еще сильнее. Я сделал шаг в сторону двери, но, как и ожидал, Прохор меня остановил. «Это честная цена, просто по нижней планке». «Но ты меня не дослушал». Я остановился, с любопытством глядя на то, как он будет выкручиваться. Очевидно, меньше всего он хотел упасть в глазах Ольги. И теперь, когда я его подловил, ему придется срочно найти себе оправдание. Я сказал, что могу заплатить столько прямо сейчас, а остальное примерно через неделю. Как насчет 230 тысяч? 250, и нам подходит, за попытку меня обуть, я решил вытрясти с него максимум. Прохор помрачнел еще сильнее, но, бросив короткий взгляд на Ольгу, спорить не рискнул. Значит, все его вчерашние ужинки я понял правильно. Все-таки живые так предсказуемы. По рукам. Он повернул ладонь вверх и вызвал свою сферу. Кстати, обычную, не золотую. Видимо, в его чистилище дела идут весьма средне. Прохор выжидающе на меня смотрел, но я только пожал плечами. У меня нет сферы, я пользуюсь золотом. Как необычно, снова насторожился он. Тогда я пришлю к тебе курьера в конце дня. Нужно будет обналичить такую сумму. Куда ее подвести? Ты же знаешь мой адрес, вмешалась Ольга, вот туда пусть и везет. Прохор не очень хорошо умел скрывать свои чувства, и я прямо видел, как он постоянно борется с собой, пытаясь убрать с лица неприязнь и подозрительность. К счастью, мне было абсолютно плевать на его ко мне отношение. Удобно, что Ольга, сама того не зная, является отличным рычагом влияния на своего приятеля, что меня полностью устраивало. Кроме этого, я хотел обсудить кое-что еще, закинул удочку я. И что же, я хочу обследовать очаг скверны. Да, как оказалось, этот термин все еще используют, только очень удобно выкрутились. Монстры скверны, зло, а вот собранные там же с них самоцветы, благодать, лицемеры херовы. Ты хочешь нанять меня и мою команду, уточнил Прохор. Сейчас он был собранным и вполне профессиональным, тем самым сразу же вырос в моих глазах. Нет, я хочу пойти туда сам. В смысле, снова не понял он. С другой командой, я вздохнул, поражаясь его бестолковости. Один, как это один, изумился Прохор. Чистильщики всегда отправляются в очаг командами не менее 10 человек. Даже полноценные маги с боевым даром не ходят в одиночку. Я отметил слово «полноценные». Себя таковым Прохор, очевидно, не считал, хотя он был не лишен дара, пусть и весьма скромного. Причем его сила была родственной нашей. Но, видимо, лекарем он становиться не хотел, а как иначе ее развивать, не знал. Вот и выбрал дорогу чистильщика, чтобы хоть как-то использовать свою природную сопротивляемость скверне. Это уже мое дело, как все, что мне нужно от чистилища, это разрешение, пояснил я. Прохор побарабанил пальцами по столу. Я не могу этого позволить. У меня есть две команды профессиональных чистильщиков, предложил он. Бери любую. Как для друга Ольги, я даже сделаю скидку на наши услуги. Но в одиночку, это самоубийство. Прохор, я с тобой не торгуюсь, ответил я. У меня есть опыт в этом деле, и я либо договорюсь с чистилищем, либо с кем-то еще, кто не так заинтересован в моей безопасности. На последней фразе Прохор заметно скривился. На это я и рассчитывал, ведь только слепой бы не заметил, как сильно я ему не нравлюсь. Так что он, наконец, перестал играть в благородство и честно сказал. «Ладно, хозяин-барин», — поднял он ладони. «Как хочешь и не говори потом, что я не предупреждал, только обговорим условия. Все добытое, продаете через нас, иначе огребем проблемы, и ты, и мы тоже. Плюс 20% с добычи, тоже наши. Это стандартный договор для подрядчика. Получить доступ к очагу можно только имея лицензию, за это мы и берем свою долю. Договорились». Мы обсудили еще несколько деталей и пожали друг другу руки. И в этот момент он заметил мой перстень. «Это что?» – спросил он несколько неуклюже. «Довольно редкий рисунок. Клановый символ», – пояснил я. «Нет такого клана», – тут же начал спорить он. «Чистилище имеет права на этот герб вот уже несколько столетий. Наш бизнес передается по наследству». Я только пожал в ответ плечами. Время для правды еще не пришло. Так и не добившись от меня объяснений, Прохор объяснил, куда и во сколько завтра приезжать, чтобы зайти в очаг скверны. Ольга кивала в ответ, запоминая дорогу. Наконец, мы вышли из чистилища, став значительно богаче и создав неплохой задел на будущее. Когда мы снова оказались в химеромобиле, Ольга задумчиво произнесла, подумать только всего 3 самоцвета и 700 тысяч. Это почти 1/8 от моего долга за дом. Потерпи до завтра. То ли еще будет, улыбнулся я. Ольга кивнула, а потом спросила. Теперь едем к родителям моей пропавшей знакомой, да, только давай сделаем остановку в кофейне, предложил я, день шел прекрасно, почему бы не сделать его еще лучше. Хорхе Веласко был очень зол, мало того, что его опять поставили в пару к этому бесполезному Марио, так еще и снова доверили абсолютно беспонтовое дело. Куда-то пропал один из представителей младшей ветви семьи Веласко, и служба безопасности рода решила, что именно Хорхе должен во всем разобраться. Самое отстойное, что чаще всего, в таких случаях пропавшие дурни находятся где-то в барах, борделях или на дачах у друзей в невменяемом состоянии. Хорхе был уверен, что и с Уго не случилось ничего серьезней. Однако, прокатившись по адресам большинства его друзей и знакомых, он уже начал в этом сомневаться. Оказалось, что Уго пропал при исполнении. Неужели его кто-то грохнул за плохие новости? Работенка у него была та еще, и теперь предстояло проверить всех, кого он собирался вчера посетить. Так Хорхе и Мария, младшие боевые оперативники рода Веласко, оказались у дома конюшни Рихтеров. Так и есть, автомобиль Уго был припаркован здесь. Мария ткнул его в бок и указал пальцем на вывеску, глупо гыкнув. Может, его просто это засосало, заставил пиявку отрабатывать. Свою тупую шутку он проиллюстрировал красноречивым жестом. Хорхе вздохнул. Вот мало того, что Мария молодой и неопытный, так еще и придурок редкостный. И, что бесило сильнее всего, магический потенциал у него больше. А это значит, что, скорее всего, через несколько лет, уже Хорхе придется выполнять его команды. «Пошли, проверим», — просто ответил он и двинулся к двери. «Скучный ты», — буркнул Мария, но пошел следом. Дверь была закрыта, но оперативников это не остановило. Не считаясь с законами о частной собственности, они просто взломали замок и вошли внутрь. «Эй, есть кто дома?» — спросил Хорхе из прихожей. «А если найду?» — заржал Мария. В этот момент мирно спящий в подвале костеруки жнец, химера, созданная только для того, чтобы убивать, открыл глаза. Глава 12. «Не похоже, что дома кто-то есть», — задумчиво протянул Мария, потарабанив пальцами по комоду у входа. «Вечно ты торопишься», — огрызнулся Хорхе. «Все равно нужно все проверить. Не удивлюсь, если он куда-то умотал с этой девкой. Ага, или валяется у нее в кровати под кайфом». Хоть в чем-то Хорхе и Мария соглашались. Оба терпеть не могли всех этих отбитых потеряшек. 99% временно исчезали с горизонта по своей собственной тупости и по совершенно дурацким причинам. Да хоть бы они и провалились. Пользы для рода такое отребье все равно не приносило. Где-то внутри дома раздался шорох. «Похоже, Уго все-таки здесь», — хмыкнул Хорхе. «Пойдем, глянем». Но пройти они успели только в гостиную, а затем замерли возле большого длинного стола, потому что в дверном проеме с другой стороны стоял огромный мужик, и выглядел он странно. Причем, спроси кто-нибудь у Хорхе, он бы даже не смог сформулировать, в чем именно заключается эта странность. Масса деталей складывалась вместе в абсолютно ломающую мозг общую картину. Для начала мужик был лысым и голым до пояса, но в этом не было ничего удивительного, если бы они застали его в доме врасплох. Глаза, тусклые и лишенные мыслей, но он вполне мог обдолбаться наркотиками. Цвет кожи у мужика был серый и нездоровый, а сама поза неестественной, словно он согнулся от сильной боли или готовился к прыжку. Руки он держал перед грудью, как богомол, а их нижняя часть заканчивалась не пальцами, а странными лезвиями, вроде косы. «Что за нахер?» – выругался Хорхе. «Это не Уго. Эй, мужик, ты кто?» «Постой, я его знаю. Это Брэд, наемник рода», – заговорил Мария. «Я видел его несколько раз, но он не одаренный, откуда?» Договорить он не успел. Жнец ринулся в атаку. Он двигался вперед большими прыжками, покрывая сразу метра два, не обращая внимания на помехи. Стол на его пути был мгновенно расколот на две части одним ударом мощного костяного лезвия. Охреневшие гости еле успели отпрыгнуть с его дороги. «Брэд, ты чего?» – заорал Мария. «Да это уже не Брэд и, может, вообще не человек. Глаза разуй!» – грубо отозвался Хорхе, попутно принимая боевую форму. Род Веласко специализировался на ядах и всем, что их производит. Так что капли кислоты, которыми раскидывался Уго, это лишь низшая ступень их возможностей. Патриархи могли превращаться в настоящих ядовитых виверн, те, кто послабее, в небольших василисков, либо же просто в какое-то подобие прямоходящего варана, плюющегося кислотой. Хорхе как раз был из последних, но успеть полностью обратиться в такой ситуации было почти нереально, так что он совершил неполную трансформацию. Его кожа стала жесткой и покрылась чешуйками, язык увеличился в размерах и раздвоился, а на руках выросли когти. Ну и, само собой, он теперь мог производить яд. Бах! Первый ядовитый шар размером с баскетбольный мяч полетел прямо на жнеца. Однако тот уже прыгнул на Мария, а потому снаряд цели не достиг. Зато до самого Мария, наконец, дошла серьезность ситуации. Он снова уклонился от жнеца и призвал свое магическое оружие, шипастую плеть. В отличие от Хорхе, Мария был скорее бойцом поддержки, но его способности в клане считались крайне полезными. Он мог призывать особые ядовитые растения, но главное, их лозы были очень крепкими и могли доставить врагам немало неприятных минут. Мария тут же хлестнул плетью в сторону жнеца. Она развернулась, как живая, стараясь удержать и связать монстра. Тем более, что Хорхе начал активно помогать, отвлекая внимание на себя. Мария же вызвал еще одну плеть и теперь работал сразу с двумя. По его плану одна должна была связать ноги, а другая – плечи врага. «Что-то не так», – прорычал Хорхе, – «мой яд на него не действует». Он уже успел попасть в жнеца двумя ядовитыми шарами, но тот не обратил на них совершенно никакого внимания. А ведь даже у очень сильных магов все равно возникали проблемы с ядом Веласка, если они заранее не озаботились антидотами. Тогда мочи его когтями, только не стой столбом. «Видишь же, что жопа!» – уже истерично кричал Мария. Дела у него и правда не ладились. Он и сам уже заметил, что на яд у врага нет никакой реакции, ведь его плети также выпускали усыпляющую смолу. Одаренного это, конечно, не вырубит, но немного замедлит. Обычные же люди вырубались сразу. А ведь этот Брэд точно был не одаренным, но теперь превратился в настоящее чудовище. Складывалось впечатление, что монстр с каждой минутой боя двигался быстрее. Сначала он казался неуклюжим, но теперь его удары были все опаснее, как будто бы он учился. Мария едва успевал уклоняться от его лезвий. Поймать противника плетью становилось и вовсе невозможно. Так что он очень надеялся, что Хорхе что-то придумает. Дело пахло жареным, и его напарник тоже это понял. Поэтому решился. Улучив момент, он прыгнул существу прямо на спину и даже сумел свалить с ног, а затем начал раздирать его плоть своими огромными когтями. «Вали его, гада!» Подбодрил его Мария и, наконец, скрутил монстра. Причем, для верности призвал еще и третью плеть. Так что теперь тварь лежала на полу, завернутая словно в кокон. «Думал, мне конец», вытерев пот со лба, признался Мария. «Я его добью», прорычал, все еще лежащий на монстре Хорхе, после чего потянулся когтями к шее чудовища. Однако в этот же момент почувствовал, как тот напрягся. Рывок, и плети разлетелись в стороны зелеными ошметками. «Черт!» – выругался Мария. «Лезвие!» Хорхе ответить уже не мог. Жнец странно выгнулся и мгновенно подмял его под себя. Удар двух лезвий пробил чешую, как картон, и оборвал жизнь Решала из рода Веласка. «Твою мать!» – во весь голос заорал Мария и бросился прочь. Правда, не к выходу из дома, эта дорога была перекрыта существом, а сразу на лестницу, на второй этаж, попутно раскидывая на ступеньках ядовитые бомбы-ловушки. На яд он уже не надеялся, но они были еще и липкими, так что могли дать ему хотя бы немного времени. План был прост – выпрыгнуть из окна и умчать на автомобиле так быстро, как он только сможет. Но уже на одной из верхних ступеней он почувствовал, как земля уходит из-под ног. Раздался грохот. Массивная деревянная лестница подкосилась и рухнула. А внизу Мария уже ждал жнец. Неумолимая машина смерти и разрушения. И все-таки, может быть, не стоило отказываться от помощи Прохора, задумчиво произнесла Ольга, глотнув кофе из кружки. «Я заметила, что вы не особенно друг другу понравились, но первое впечатление бывает обманчиво. Он неплохой парень. Я надеюсь, что вы еще найдете общий язык». Мы сидели в уютной кофейне, на этот раз в другой, где подавали виды кофе, которые я еще не пробовал. Что ни говори, а от этого напитка я был в восторге. Пожалуй, ничего из того, что появилось в мое отсутствие, так меня не порадовало, как это. Еще я заказал себе пару сэндвичей с красной рыбой и уже с аппетитом их умял. Организм требовал много пищи, но, к счастью, купить ее можно было теперь на каждом углу. «Не сомневаюсь», — согласился я, — «уверен, что ты не стала бы знакомить меня с кем попало. Но зачем мне его нанимать?» — Ольга замялась. «Ну как зачем? Разве ты не слышал? В очаги скверны на охоту обычно ходят очень большими отрядами. Небольшая страховка никому не помешает». Я улыбнулся. «Ольга, неужели ты снова меня недооцениваешь?» «Нет», — горячо запротестовала она. «Просто я беспокоюсь. Если честно, она так смутилась, что даже чуть покраснела. У меня уже давно не было семьи, и со мной все будет в порядке, Я протянул руку через стол и по-отечески потрепал ее по голове. Этот жест постепенно становился для нас все более естественным и обычным. Ольга мне и впрямь очень нравилась. И в такие моменты она была очень милой, как домашняя кошка. Закончив с обедом, мы поехали по адресу, и Ольга мне рассказала еще немного из того, что знала сама. Пропавшую девушку зовут Алина Астер. Ей 22 года, совсем еще юная. Единственный ребенок в семье, проживает с родителями. Обоим под 50, мать зовут Линда, а отца Игнат. Алина вела очень замкнутый образ жизни и терпеть не могла шумные компании. Но при этом хотела приносить пользу людям, она тоже была волонтером, как и Ольга, только в другой больнице. В общем, всецело положительная девушка. Внучка не смогла сказать о ней ни одного сомнительного слова. Шансы на то, что она встретила какого-нибудь красавца и ускакала с ним в закат, стремились к нулю. Когда мы приехали в нужный район, я сразу понял, что семья девушки живет скромно. Хотя даже эта улица выглядела гораздо лучше той, на которой стояла моя конюшня. Они жили в небольшом частном доме с маленьким ухоженным палисадом. Мы выпрыгнули из химеромобиля, и Ольга сразу же нажала на кнопку звонка. Примерно через минуту нам открыла дверь темноволосая болезненно-бледная женщина, заплаканная, с мешками под глазами. «Вы, друзья Алины?» – ослабевшим голосом спросила она у нас. «Да, я вам недавно писала», – заговорила с ней Ольга. «Мы очень волнуемся и хотели бы узнать, где ее видели в последний раз, может быть, сможем чем-то помочь. Проходите», – пригласила женщина нас в дом. Очень быстро мы оказались в гостиной, и нам предложили чай. Там же мы познакомились и с Игнатом. Он оказался рано поседевшим мужчиной плотного телосложения, и тоже был мрачнее тучи. Я сразу почувствовал, что он одаренный, хотя и не очень сильный. «Дар Алины от вас?» – спросил я сразу. Он кивнул. «Да, в семье Линды вообще не было магов, а у меня по отцовской линии идет. Вы тоже лекарь, как и дочь?» «Нет, мусорщик», – лаконично ответил он. «Неблагодарная работа. Ольга уже успела мне рассказать, что мусорщики – это люди, которые занимаются переработкой и очисткой предметов, зараженных скверной. Как и в лекаре, туда идут люди с даром, похожим на наш, но толком не знающие, как он работает, так что даже они очень быстро изнашивают свой организм. Иммунитет, который дает способность к некромантии, спасает от мутаций, но не от боли. От нее могли бы уберечь знания соответствующих практик, информация о которых утеряна или принудительно уничтожена. Я перевел взгляд на хозяйку. Увидев ее, я сразу понял, что с женщиной что-то не так. Она не просто убита горем из-за дочки, а теперь убедился, что она отравлена скверной, что неудивительно, ведь вся ее семья постоянно работает с этой дрянью. И, похоже, что дочь, как и отец, тоже не была достаточно сильной, чтобы понять это и суметь ей помочь, несмотря на то, что она лекарь. «А вы чем занимаетесь?» – спросил я Линду. Она смутилась. «Я – домохозяйка. Раньше была юристом, но…» – Игнат добавил. «Линда очень болеет, его голос дрогнул, а лечение дорогое. Если бы я мог зарабатывать на него сам, тогда Алине не пришлось бы брать столько заказов». В тот вечер она получила срочный вызов и сразу же уехала. Линда мягко положила свою руку на его. «Не говори так, здесь нет ничьей вины. А что же полиция?» Игнат в сердцах ударил кулаком по столу и воскликнул. «Ничего. Говорят, что Алина уже взрослая и вполне могла просто куда-то уехать и не сказать нам. Но мы-то знаем, что она не такой человек. Вы видели, куда именно она ехала перед исчезновением?» Мать покачала головой. «Нет, единственное, что она нам сказала, что это какой-то новый клиент и в заказе он поставил двойной тариф за срочность». Ольга едва заметно пихнула меня локтем в бок, и по ее красноречивому взгляду я сразу понял, что ее пытались поймать по точно такой же схеме. «Что ж», — сказал я, — «мы не полиция, но посмотрим, что можно сделать». «Как? Вы же просто ее друзья?» — удивленно спросила Линда. «Не совсем», — выкрутилась Ольга. «Мы еще и представители профсоюза лекарей. Так что, пожалуйста, если узнаете что-то еще, то сразу мне звоните». «Профсоюз?» – поднял бровь Игнат. «Первый раз слышу. Неудивительно. Его создали совсем недавно», – продолжала врать внучка. «Но я ее понимал. Это гораздо проще, чем убедить кого-то, что мы действуем самостоятельно. Если честно», – качнул головой Игнат, – «мне все равно профсоюз или кто-то еще, хоть черт лысый. Но, если вам удастся спасти мою дочь, я готов сделать для вас что угодно, хоть вечность служить». Линда вновь сжала его руку, и я видел, что она полностью разделяет мнение мужа. Это были простые и честные люди, и я понимал, что для них эти слова не пустой звук. Так что я кивнул и серьезно произнес: «Клятва принята». Ольга с удивлением на меня посмотрела, но ничего не сказала. Родители Алины, похоже, тоже не знали, что ответить. Тогда я предложил: «Линда, я, лекарь высокого ранга, и могу облегчить ваше состояние. Позволите, я», — замялась она, — «боюсь, нам сейчас нечем оплатить ваши услуги». «На этот счет не беспокойтесь. Я тоже волонтер, как и ваша дочь, и лечу не только за деньги». Она все еще колебалась, но Игнат помог ей сделать выбор. Линда очень скромная и не любит никого беспокоить, поэтому ей бывает сложно принять помощь, но любое облегчение для нее будет благом. Я кивнул и обратился к хозяйке: «Линда, прошу вас прилечь. После сеанса лечения вы, скорее всего, ненадолго потеряете сознание, а потом будете долго спать. Но когда проснетесь, то почувствуете существенное облегчение». Она выполнила мои рекомендации, но сначала я предложил попробовать Ольге. Мне хотелось увидеть, как хорошо она справится с этой задачей, потому что очистить от скверны неодаренных гораздо труднее, чем магов. Нужно работать осторожнее, ведь организмы простых людей куда слабее. Но все прошло лучше, чем я думал. Ольга все-таки сумела немного помочь женщине. Однако это был только первый шаг. Дальше очищение проводил уже я. Много времени это не заняло, так что через несколько минут мы уже попрощались с Игнатом и вернулись в химеромобиль. «Ты добрее к незнакомцам, чем мне казалось», — заметила Ольга, уже привычно устроившись на водительском сидении. Я хитро улыбнулся. «Ты же не думаешь, что я не получил от этого никакой выгоды?» «В смысле?» – удивилась она. А я вспомнил, что так толком и не объяснил ей, зачем мне вместе с ней притворяться лекарем. Она, наверное, до сих пор думает, что я согласился ради процента прибыли. Что ж, пожалуй, уже можно и приоткрыть ей завесу правды. Некроманты умеют перерабатывать скверну в обычную магическую энергию. Ты же поняла, что Линда болеет именно из-за отравления. Но, если одаренные могут использовать даже такой грязный источник сил в качестве топлива для своих заклинаний, обычному человеку остается только копить в себе яд, пока он разрушает их организм. А ты действительно смог ее вылечить? Обычно лекари могут лишь облегчить симптомы для неодаренных. Как раз из-за разницы в энергетических системах. Излишки благодати, то есть скверны у магов, текут по их энергетическим каналам, на которые лекарям легко настроиться. А вот у обычных людей ничего такого нет. Я кивнул. Именно. У них нет собственной силы, которая бы выступала противовесом и хоть немного сдерживала скверну, не давая ей проникать в ткани и органы тела. Но энергия есть энергия. Однажды ты научишься чувствовать ее независимо от того, в какой форме она хранится. Ольга вдумчиво меня слушала и совсем перестала смотреть на дорогу, привыкнув к тому, что химеромобиль отлично справляется и сам. Поэтому, когда он резко вильнул в сторону, внучка от неожиданности вскрикнула. «Вот, блин, что случилось?» Она перевела взгляд на дорогу. «Ох, собака, еще бы чуть-чуть». Химеромобиль впрямь сумел притормозить и развернуться буквально в шаге от рыжей дворняги, которой зачем-то понадобилось перебежать дорогу прямо перед нами. Ольга сглотнула и добавила: «Я должна быть более внимательной». «Странный вывод», — ответил я ей. «Разве ты еще не поняла, что химеромобиль не обычная машина? Он способен самостоятельно принимать некоторые решения. Вот, как сейчас, так что не волнуйся». Ольга кивнула, но какое-то время и впрямь чаще смотрела на дорогу. Однако вскоре снова уткнулась в смартфон. «К хорошему быстро привыкаешь». Смотреть по сторонам она начала только тогда, когда мы уже подъехали к дому конюшни. «Кажется, у нас гости», — нахмурилась внучка, глядя на чужой автомобиль, стоящий прямо у входа. «Не похоже, что ты кого-то ждала». «Конечно нет, но, вот черт», — воскликнула она, — «на машине герб рода Веласко». «Ну, конечно, разумеется, его ищут. Тем более, что его авто стоит буквально в 3 метрах от моего дома». Она нервно сцепила руки в замок и добавила: «И что нам им сказать? Я же смотрел не на машину, а на взломанную дверь. Вряд ли уже придется что-то говорить. Пойдем». «Что? В смысле?» — не поняла Ольга, но поспешила внутрь следом за мной, чтобы через пару минут снова охренеть от вида столовой, откуда этот погром. «Это что, Веласко устроили, чтобы меня запугать, да что им сделал мой кухонный стол. Я же прошел дальше в гостиную и теперь наблюдал воистину идиллическую картину. Мой жнец гордо стоял над двумя сложенными в рядок трупами. Ну чисто кот, демонстрирующий хозяину пойманных мышей. Немного поодаль валялась деревянная куча хлама, что еще недавно была лестницей. А завершал этот натюрморт Фред, невозмутимо оттирающий кровь со стены. «Я не верю своим глазам», — шокированно пробормотала Ольга, заглянувшая сюда вслед за мной, «что это, Макс?» На последнем вопросе ее голос отчетливо сорвался на ошеломленно возмущенный писк. «Я же говорил, что ничего никому объяснять уже не придется», — резюмировал я. «Это мне ладно, стол, но у меня больше нет лестницы. Зато есть еще два трупа Веласка». Ольга закрыла лицо руками и тяжело задышала, явно пытаясь остановить надвигающуюся истерику. «Что ж, я даже удивлен, что накрыло ее только сейчас, учитывая, как много произошло с момента нашего знакомства. Насчет лестницы не беспокойся», — приободрил ее я, — «два трупа, это два самоцвета, хватит тебе на ремонт и еще останется». Ольга громко выдохнула и, похоже, пришла в себя. «Не знаю, что меня больше поражает, этот разгром или твой образ мышления. Ты что, собираешься таким образом перебить весь род Веласка?» Я пожал плечами. «Кто виноват, что они сами лезут?» Сказав это, я сотворил заклинание тления, с помощью которого убрал все кровавые пятна в доме. Фред застыл с тряпкой, а затем невозмутимо понес ее вглубь дома. «А у тебя случайно нет магии, которая обратно соберет лестницу?» — спросила Ольга, задумчиво наблюдая за происходящим. «Я некромант, а не плотник, но всегда можно поднять себе рабочих, которые поправят все вручную. Например, Фред сейчас починит дверь. Он и впрямь уже вооружился инструментами и деловито примерял к стене новые дверные петли. Оказалось, что Ольга весьма запасливая девушка, и у нее в кладовке чего только не было. Да ладно, дверь с этим твоим охранником защищать надо тех, кто снаружи. А вот что делать с моей спальней на втором этаже? Фред и лестницу починит», — я кивнул. «Только закажи материалы. К нам как раз должны скоро доставить золото от Прохора. Тогда я займусь этим прямо сейчас. Нужно успеть до ночи». Ольга зарылась в смартфон. «Я уже понял, что этот маленький предмет стал для современного человека практически целой вселенной. С его помощью можно было и общаться, и заказывать вещи и услуги, и пользоваться картой, и еще черт знает чем еще. Минус только один. Работает на скверне. Надо бы поразмыслить, как повторить эту технологию в более чистом виде. Но это не приоритетно.